Алло. Алло. Да. Ты кто вообще? Что? Артём, ты? Артём, ты говорю? Я твою маму ебал, понял? Гандон, бля. Ты где находится, гандон? Тихо, ты мне скажи. Тихо. Дай трубку маму. Я сейчас приеду, твою маму выебу. Так, тихо. Гандон, какой хуя, бля, тихо. Ты дай свой, тихо, ты дай тихо, свой тихо, адрес тихо. Мне. Сучка, ебала, ты дай свой адрес мне. Значит, ты думаешь, я боюсь? Я твою маму выебу. Послушай, петушок. Послушай, петушок. Послушай, сын пидор, шлюхи. Пидор. Сын шлюхи. Голубой, послушай сюда. Пидор. Твою маму слушаю тебя. Я на спине твоей мамы лаха ебал. Я на спине я твоей мамы лаха ебал. Я твою семья выебу. Я твою маму выебу и сестра, семья, твой папу, все рост. Алло. Хули, блядь, трубку не поднимаешь, гандон, баба. О, хуесос, привет. Хуй, бля, хуйплод, гандон, ты баба, иди мини-юбку одевай, иди это, стриптиз танцевай. Хули ты, бля, как мой хуй, бля, ружешь, баран, бля, гандон. Хуйплод, дай трубку маму, я с твоей маму поговорю. Сейчас дам, подожди, момент. Мам, возьми трубку. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай я тебе в рот ебу. Зачем вы так говорите? Потому что твой сын гандон. Я хочу тебе раком поставлю в выебу. Ну, может быть, не надо так резко выражаться все-таки, но... Как-то не очень-то ты, хорошо. Ты хочешь, я тебя раком поставлю в выебу? Алло. Не надо. Не надо. Почему? А я обезьян, потому что ебучих не люблю. Ты как хочешь, люби. Что? Ты как хочешь, я тебя буду ебать. Ты какой период хочешь? А какие варианты есть? Что ты можешь предложить? Я тебя хочу пригласить на сауну в выебу. Нассал на выебу? Это как? Ну вот так. Слышь, ты чё? Ты как базаришь своей матерью, мудак, блядь. Ты чё, сука, охуел? Я маму ебал уже. Вот тебя мама, я твоя мама уговорила, она согласна. Я скоро приеду, буду ебать. Ты такой довольный, слушай. Ну хоть поебёшься разок, давай, приезжай. Вот у тебя мама шлюха, да? Ну, ты только что с ней общался. Ну, я общался, она шлюха, сразу согласен, мой хуй ей нравится. Ну, так ты когда приедешь, когда тебя в гости ждать? Ну, ты где живешь? Дома живу. Гандон, какой район, какой город? Район города, ну, центральный район большого города. Гандон, какой метро? Метро подземное. Подземное? Это где находится? Под землей. Ты, гандон, сначала научи ты, где живешь, потом скажи. Улица Пушкина? Ага. Ты записываешь? Да. Так, улица Пушкина, дом Колотушкина. Дом свой маму пикиска, да? Ты боишься, да, баб? Я же тебе сказал, какой номер, дом. Дом Колотушкина. А ты баба, ты гандон, свой адрес скажи мне. Я приеду, я тебя убью. Что ты сделаешь? Я приеду. Сколько у тебя дома человек есть, я все оба буду ебать. Ну, а слушай, а у тебя ебалка не устанет? У меня всегда встает, тебя ждет. Чтобы ты придешь, рот возьмешь. Охуенно, охуенно, слушай. Ну, адрес я тебе продиктовал. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Приезжай. Ты гандон, ты свой адрес дай, номер дом дай. Дроп дай. Питер. Что-что? Пидер. Слушай. Номер дом 8. Нет. Ты голубой, да? Нет. Номер дома 8. Ну, ты голубой, да? Нет. Я с голубой не буду общаться. Еще дай трубку маму, я с мамой буду поговорить. Ну, погоди. Мам, возьми трубку. Алло? Хочешь секс или нет? С кем? С тобой, что ли? Да. Так ты ж чурка безграмотная. Ну, у меня хуй красивый зато. Ну, так ты ж, это как с собакой, знаешь. У коня тоже красивый. Но... Ну, у меня хуй... Смотри, у меня хуй обрезание красивое. Ты, может, пососешь? Ну, слушай, ну, ты же обезьяна, ты же чурка. Как ты можешь быть интересен вообще? А твой мама не чурка? Нет. Зато у меня хуй красивая, я чурка, зато я белая выбу. Я зато русская. Ну, это вряд ли. Это если ты только собачку какую-нибудь поймаешь на улице. Давай или... я тебя пойму. Давай я тебя пойму, ты рот будешь. О, возьмешь? Знаешь, кого лучше поймай? Поймай лучше Рудневу. Вот это вообще хороший давай, вариант будет. Давай ты соси. Алло. Пошла так, короче. Трубку. Пошла слышь, нахуй, я с тобой не буду. Ты голубой, я с тобой не буду разговаривать. Маму трубку. А что это я голубой? Подожди, ты что, охуел? Ты голубой, я с тобой не буду разговаривать, потому что ты гей. Ну ладно, на, разговаривай. Алло, чурка, ты еще тут? Сучка. Короче, обезьяна. Обезьяна, сучка, ты так... лезгинку... Обезьян, ты лезгинку умеешь танцевать? Шлюха. Сучка. Ты скажи, ты лезгинку умеешь танцевать? А? Лезгинку ты танцуешь? Какая разница тебе? Ну, мне это важно. Я так не могу без лезгинки. Ну, ты хочешь, я с лезгинки тебя буду ебать? Ну, то есть ты умеешь лезгинку танцевать? Да. Охуенная обезьяна. Ну, я тебе бананов могу дать. Хочешь? Я тебе, наоборот, бананы отдам тебе. Давай пососи. У меня красивый банан.